Глава 18. Удивительна была быстрота и безвольность, лунатичность, с которой я отдался всему тому, что так случайно свалилось на меня. Началось с такой счастливой беззаботностью, легкостью, а потом принесло столько мук, горести, отняло столько душевных и телесных сил. Почему мой выбор пал на Лику? Оболенская была не хуже ее, но Лика, войдя, взглянула на меня дружелюбнее и внимательней, заговорила проще и живее, чем Оболенская, и в кого вообще так быстро влюбился я? Конечно, во все. В то молодое, женское, в чем я вдруг очутился. В туфельку хозяйки и в расшитые наряды этих девушек со всеми их лентами, бусами, круглыми руками и удлиненно округлыми коленями. Во все эти просторные, невысокие провинциальные комнаты с окнами в солнечный сад. Даже в то, наконец, что нянька привела с гуляния в столовую раскрасневшегося и немного запотевшего мальчика, серьезно и внимательно заглядевшегося на меня во все свои синие глаза, пока мать целовала его и расстегивала ему курточку. Тут, кстати, тотчас же стали убирать со стола и накрывать его к завтраку, а хозяйке вдруг пришла в голову мысль, что уходить мне от завтрака совсем не след, как не след и вообще скоро выезжать из Орла. А Лика отняла у меня картуз, села за пианино и заиграла собачий вальс. Словом, я ушел из редакции только в 3 часа. Совершенно изумленный, как быстро все это прошло. Я тогда еще не знал, что эта быстрота, исчезновение времени, есть первый признак начала так называемой влюбленности. Начало всегда бессмысленно веселого, похожего на эфирное опьянение.